Джон Ди. Биографическая справка. Родился в 1527 году в Лондоне. Детство его прошло в бурные годы правления короля Генриха VIII, при дворе которого отец Джона состоял в качестве так называемого благородного слуги. Джону исполнилось 8 лет, когда Генрих VIII порвал с Римом. Объявив себя главой англиканской церкви, король методично расхищал богатство монастырей. В правление сына Генриха, Эдуарда VI, Джон Ди был представлен при дворе. К тому времени он уже снискал славу одного из ведущих в Европе математиков и знатоков астрологии. Новый король, однако, скончался в возрасте 16 лет, и Джону Ди посчастливилось пережить короткое, но кровавое правление католички Марии Тюдор. Мария Тюдор умерла в 1558 году. Преемница же трона Елизавета всегда поддерживала интерес Джона Ди к знаниям, которым он посвятил жизнь и называл наукой, тогда как другие считали их колдовством. В обстановке католических заговоров и нарастающего движения за чистоту нравов Джон Ди опасался за свою жизнь не меньше, чем сама королева Елизавета. Год 1560 выдался трудным.